Он засмеялся. «Для меня тоже, но я вам тоже ничего не сказал бы. В общем, это не ваше дело». 3 недели спустя в Женеве собралось совещание руководителей 4 великих держав. Участвовали в нем Эйзенхауэр, Даллас, Булганин, Хрущев, Молотов, Иден, Макмиллан, Эдгар Фор, Нине. Совещание продолжалось 5 дней. Ни по одному из поставленных вопросов не было достигнуто соглашения. Надежды народов были так велики, что нельзя было просто разъехаться по домам. И главы правительств объявили, что поручают министрам иностранных дел тщательно обсудить вопросы разоружения, европейской безопасности, контактов между Востоком и Западом. Каждый день кто-либо приглашал других на обед или на ужин. Все говорили мирно, избегая неосторожного слова. Так родился дух Женевы. Он был хорошим духом, но духу нужно тело, и вежливость не могла заменить соглашение хотя бы по одному второстепенному вопросу. Министры иностранных дел собрались. Они тоже угощали друг друга, тоже говорили учтиво, но уже полемизируя друг с другом. Заседали они 3 недели и ни о чем не договорились. Перепоручить дело было некому. Дух Женевы стал испаряться. Год спустя события в Венгрии все перечеркнули. Но в августе 1955 года дух казался почти ощутимым. Созвали сессию Верховного Совета, посвященную Женевскому совещанию. Я член нашего парламента вот уже 16 лет, но только один раз меня попросили выступить о Женевском совещании. Конечно, тогда я видел будущее в розовом свете, но полемизировал я не с представителями Запада, а с неисправимыми пессимистами. Мы тоже знаем пословицу об одной ласточке, которая не делает весны. Я не считаю ее чрезмерно мудрой. Конечно, одна ласточка не делает весны, но ведь ласточки прилетают весной, а не осенью. А если показалась одна ласточка, то за ней должны последовать и другие. Ласточки вообще не делают весны. Весна делает ласточек. Я припомнил движение сторонников мира, Жолью Кюри, недавнюю Всемирную ассамблею. Дальше я говорил, не пора ли повсеместно покончить с привычками вводить в заблуждение, выдавать карикатуру за портрет, подменять наблюдения догадками, а эти догадки излагать как обвинение. Мне кажется, что журналисты и писатели всего мира должны стоять у еще не погасшего огня холодной войны скорее с бочками воды, нежели с бочками керосина. С тех пор прошло более 10 лет, и ни один из поставленных в Женеве вопросов еще не разрешен. Мы пережили немало опасных кризисов. Однако дух Женевы не был призраком. Что-то в мире изменилось, ослабевало взаимное недоверие, исчезал страх, и как бы ни были резкие дипломатические ноты или газетные статьи, люди перестали гадать, не упадет ли на них завтра или послезавтра водородная бомба. Да если я и ошибаюсь, то так ошибаться горько, но не стыдно. Бочки керосина я больше не коснулся. Я рассказываю о 1955 году путано, переходя от одного к другому, то о Бузине, то о дядьке в Киеве. Ничего не поделаешь, таков был год. Он был кануном и напоминал клубок шерсти, который очень трудно распутать. В сентябре я оказался на Женевской встрече. Ничего общего с совещанием глав правительств или министров она не имела. Женевские встречи – культурная организация. Раз в год собираются специалисты или, как говорят у нас, деятели культуры различных стран и обсуждают какую-либо проблему. В 1955 году предстояла юбилейная 10-я встреча, и впервые устроители пригласили советского человека. Как-никак, дух Женевы.